Глава 22. На рассвете, когда первые лучи солнца начали пробиваться сквозь облака, мы начали собираться в путь. Выйдя из пещеры, я, наконец, смогла осознать, где находилась, и, что более важно, кто из моих сопровождающих выжил в столкновении с вивернами. Вчера я не поднимала этот вопрос, боясь услышать правду. Я хотела как можно дольше оставаться в неведении, наслаждаясь тишиной и спокойствием, но от реальности не убежать. Мы потеряли почти половину существ. Из 14 мешков, 7 связок по 2 мешка, осталось только 8, что внутри, посмотрю позже. Многие были ранены и хромали, их тела были истощены. Но раны заживут, а вот жизни тех, кого мы потеряли, не вернуть. Я подняла взгляд на Маркуса, ища поддержку, и получила ее. Его уверенный взгляд и крепкое плечо говорили о том, что мы справимся с этим горем вместе. «Все хорошо», — произнес он, глядя мне в глаза. «Главное, не смей себя винить. Твоей вины здесь нет. Ты ничем бы не смогла им помочь. Если кого и винить, то меня. Но даже мои силы рассчитаны только на защиту территории». «Но Рада создавала воздушные волны», — возразила я, вспоминая, как она использовала свои способности, пусть и неосознанно. «А я вызываю дождь», — ответил он с легкой улыбкой. «У каждого свое предназначение. То, что нужно племени. Рада – защитник. Я – созидатель. Но каждый из нас может активировать защитные камни». «А что за камни?» – спросила я, чувствуя, как любопытство начинает подавлять горечь утрат. «Увидишь», – сказал он. Его голос стал более решительным. «Пошли, нам нужно отправляться». Я кивнула, и, несмотря на тяготы, что легли на наши плечи, внутри меня зародилось чувство надежды. Но все равно, когда проходила мимо величественных зверей, мысленно просила у них прощения. В итоге из 54 в новый дом придут только 28. Это жестоко. Каждый из них был не просто существом, а частью нашей семьи, частью племени. Я чувствовала, как их утрата давит на сердце, словно камень, который невозможно сдвинуть. Собравшись с мыслями, я сделала шаг вперед, готовая встретить то, что ждет нас впереди. Мы находились на вершине горы, на неком плато перед пещерой. По бокам были углубления, в которых укрылись выжившие. Вид с горы был удручающим, вокруг царил туман, и ничего не было видно. Маркус взял меня за руку и повел по тропе, которая вскоре начала виться между двух скал. Дорога не была тяжелой, но на вершине воздух был непривычным. Голова кружилась, и приходилось идти вслепую, доверяя впереди идущему лису и двум щенятам, что не отходили от меня ни на шаг. «Привыкай», — произнес Маркус. Его голос был уверенным и спокойным. «Ты для них всех как мать. Родители вожака стаи, родители для всей стаи. Таков порядок. Ты разве не чувствовала все это время тягу к ним?» Я остановилась на мгновение, чтобы обдумать его слова. Внутри меня возникло множество эмоций, которые трудно было сформулировать. «Я не понимала, что я чувствовала», призналась я, глядя в туман. «В одно время мне вообще показалось, что я люблю медведя как мужчину». «Не смей даже предполагать такое», — резко поддался ко мне Маркус, и я чуть не упала. Его глаза горели гневом. «Ты моя пара. Медведь – пара Рады. Вот ты и чувствовала более сильную связь с ним, чем с остальными. Но не сравнивай связь с детьми с нашей связью». Я почувствовала, как внутри меня нарастает протест. «Как будто я что-то к тебе чувствую. Лично для меня все одинаково». «Ты о чем?» «Это ты о чем, Маркус? Я не из этого мира. Я многое не понимаю. Ни о связях, ни о чувствах, ни о парах. Я не знаю, что у меня внутри. Но и кидаться на шею к тебе у меня нет никакого желания. Друг, брат, товарищ или вообще муж дочери. Для меня все одно. И не смей больше повышать на меня голос. Мне, конечно, приятно твое присутствие, но не смей ставить условий». Маркус замер. Его лицо выражало недоумение. «Я не понимаю», – произнес он, и это было очевидно. «Поздравляю, я в таком состоянии с первого дня здесь. Ни хрена не понимаю. А теперь будь добр, иди дальше. Я хочу скорее увидеть Раду». Он, молча опустив голову, продолжил путь, но моей руки не выпустил, только крепче сжал. Я чувствовала, как его ладонь обхватывает мою, и это странное сочетание силы и нежности заставляла меня задуматься о том, что между нами происходит. Тишина вокруг нас была подавляющей. Лишь звук наших шагов и цокот когтей за спиной нарушали мрачное спокойствие. Туман окутывал нас, создавая атмосферу уединения, но в то же время давил на меня, как будто я была зажата в ловушке. Я пыталась разобраться в своих чувствах, но их многообразие лишь запутывало меня еще больше. «Маркус!» — наконец произнесла я, стараясь найти слова, которые могли бы хоть немного прояснить ситуацию. «Я не знаю, как мне быть. Я не привыкла к этому». Он остановился и посмотрел на меня. Его глаза искали понимание, но я видела в них и тревогу. «Я знаю, что это сложно», — сказал он тихо. «Но я верю, что ты сможешь это понять. Мы все связаны, и твое место здесь». Я вздохнула, все еще не уверенная, как реагировать на его слова. Внутри меня боролись противоречивые чувства. Страх, гнев, но также и нечто теплое, что я не могла игнорировать. «Я не знаю, что будет дальше», — призналась я. «Но я хочу понять». Маркус слегка кивнул и продолжил вести меня вперед. Его рука все еще крепко держала мою. В этом жесте я почувствовала надежду, что, возможно, мы сможем найти общий язык, даже если сейчас это казалось невозможным. Я так углубилась в свои мысли, что в чувство меня привел снег, осыпавшийся на мою голову. Подняв глаза, чтобы посмотреть, в чем дело, я увидела, что мы спускаемся вниз по тропе. По краям росли густовые еловые ветки, а над головой сидела белка, ставшая причиной обвала снега. «Белка!» Моему удивлению не было предела. «Прости», — сказал Маркус, тоже остановившись и взглянув на рыжую бестию. «Я же обещал показать камни». Он указал рукой мне за спину. Я обернулась и увидела огромный валун, покрытый странными символами. Его размеры внушали уважение, а загадочные знаки на поверхности будили любопытство. «Таких камней 6», — продолжал Маркус. 5 по разным сторонам и 1 в центре. Вместе они дают защиту. Когда мы прибудем на место, мне нужно будет влить магию сначала в центральный, а потом пробегусь по остальным. И тогда можно будет не переживать о гостях». Я внимательно смотрела на валун, осознавая, что он был частью чего-то гораздо большего. Защита, о которой говорил Маркус, внушала мне надежду, но в то же время вызывала множество вопросов. «А сейчас нужно?» – спросила я, чувствуя, что Маркус находился не здесь, словно его мысли были где-то далеко. «Что?» – он вернулся в реальность. Его взгляд на мгновение был растерянным. «Переживать о гостях!» – уточнила я, пытаясь понять, как он относится к нашей ситуации. «А, нет!» – ответил он. Его голос стал более уверенным. «Я сегодня же все сделаю. Правда, потом спать буду сутки. Но безопасность важнее. Пойдем». Я кивнула, ощущая, как его решимость придает мне сил. Мы продолжили спускаться по тропе, и я не могла не думать о том, что нас ждет впереди. В голове крутились вопросы о магии, камнях и о том, как все это связано. Мы прошли еще 300 метров, и перед нами открылся потрясающий вид на долину. В центре виднелась небольшая деревушка, окруженная холмами. «Добро пожаловать домой», — произнес Маркус, встав за моей спиной и положив руки на мои плечи. «Теперь все будет хорошо». Я смотрела на пейзаж, и он казался мне знакомым, словно я уже видела его в своем сне. Но было одно явное отличие. Земля вокруг деревушки была высушенной. «Здесь тоже не было дождя», — заметила я, чувствуя, как тревога нарастает внутри. «Да, как и везде», — ответил он, и его голос звучал тихо и задумчиво. «Но мы это исправим, верь в это». «Верить? А что еще мне остается? В этом мире, полном вопросов и сомнений, где каждый шаг невероятно тяжелый, где на каждый вызов есть один ответ — верь. Верь, что завтра принесет что-то лучшее, верь, что перемены возможны, даже когда кажется, что все вокруг стоит на месте. Еще немного и построй храм веры. Для таких вот верующих, как я». Но стоило нам спуститься, как вдруг увидела в нашу сторону мчится медведь, а рядом с ним белый волчонок. Сердце забилось быстрее, и я села на корточки, расставляя руки в стороны. Когда белая торнадо настигла меня, я не смогла сдержать эмоций и заревела навзрыд. «Рада, прости!» – всхлипывала я, ощущая, как радость и страх переплетаются внутри меня. Медведь остановился чуть в стороне, и я почувствовала, как тепло охватывает меня. В этот момент я поняла, что это не просто встреча, а знак того, что я наконец-то дома. Волчонок, облизав сначала мое лицо и поскуливая, отошел в сторону. Я наблюдала, как происходит трансформация, и меня охватило чувство ужаса и страха. Я думала о боли, которая сопровождает этот переворот. И когда на месте щенка оказалась моя Рада, я не смогла сдержать эмоции и подбежала к ней уже сама. Я подхватила ее на руки, стараясь закрыть от всего мира. От всего. «Рада, прости. Я глупая. Я плохая. Знаю. Но, пожалуйста, прости меня. Я обещаю, больше никогда не оставлю тебя одну». Продолжала я говорить, целуя ее в щечки, лоб и утыкаясь в белую головку дочери. «Все хорошо, мама. Ты дома. Теперь все будет хорошо», ответила она с улыбкой. И в ее глазах я увидела ту же надежду, которую чувствовала сама. «Я дома, дома. Так что, у нас есть где переночевать?» Повторила свой вопрос, вспомнив, что я спросила у нее при первой нашей встрече. Рада засмеялась. «Есть! И получше, чем сарай тетки Веды!» Смеялось мое чудо.